Бастард императора, том 2, глава 1, битва за город. Эй, ты как? Я вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече. Обернувшись, я увидел повара заведения, в которое я собирался зайти, Масаши-сана, только теперь на нем был надет облегающий черный костюм с чешуйчатой броней, а из-за спины торчали два меча. Нормально, ответил я. Мне удалось окончательно подавить боль, и теперь я наблюдал за тем, как все больше и больше стражей срывались на бег, спеша в центр, поближе к штабу. Нехорошо, протянул Масаши-сан, смотря в небо. Я проследил за его взглядом и увидел далеко-далеко маленькую красную точку. Только вот она была не в небе, как мне показалось сперва, а далеко в космосе и сейчас приближалась к Земле. Нехорошо, это еще слабо сказано. А я-то все гадал, почему такое знакомое ощущение. Но как такое возможно? Хранительница ведь говорила, что первую волну моей силы ждать года два, не меньше. Я не готов, черт, я даже не смогу сейчас приблизиться к ней. Не то, что поглотить. Неожиданно взвыли городские сирены, и люди ошалело начали оглядываться вокруг, а потом не очень организованными колоннами поспешили в убежище в подвальных этажах зданий. «Не волнуйся, парень, все будет хорошо», — обратился ко мне Масаши-сан. «Наши высшие не подкачают, а мы займемся тем непотребством, что сейчас начнет твориться в городе. Высшие, абсолюты, они, конечно, может и справиться, вот только я в любом случае не смогу поглотить свою силу. И все же, как такое могло случиться? Дурацкое совпадение», произнес в никуда Масаши-сан, словно читая мои мысли. Кто бы мог подумать, что буйство вне рангового разлома и эта комета произойдут в один день. Совпадение, такое возможно. Моя сила никак не смогла бы повлиять на разломы. Я слишком долго находился в великом ничто и пропитался энергией хаоса, а она дестабилизирует структуру разломов, разрушая их, ибо хаос уничтожает все на своем пути. Это было написано в древних записях предтеч, а значит не может быть ложью. Если только, к черту, буду решать проблемы по мере их поступления. Летать я пока не умею, а значит и силу поглотить не смогу, так что буду помогать простым людям. Неожиданно послышался звук выстрелов крупнокалиберных артиллерийских орудий, и в той стороне, где располагался внеранговый разлом, послышался дикий утробный рев. «Началось», — произнес Масаши-сан. Он оглянулся на свою лавку, а затем посмотрел на меня. «Если выживешь, приходи после боя, угощу бесплатно. Опять же, если это место тоже останется целым». Он вышел на дорогу, останавливая проезжающую БТР, и залез в него. Я какое-то время стоял, наблюдая за тем, как эвакуируются жители, а потом почувствовал появление воронки разлома прямо посреди улицы. Люди тоже это заметили, и на улице началась паника. Я рванул к открывающемуся разлому. Тут слишком много людей, я не могу позволить ему открыться. Воронка еще только начала образовываться, так что есть время схлопнуть ее сразу. Такое возможно только при условии большого количества энергии, но у меня есть темная энергия, так что должно получиться. Подбегаю к воронке, черпаю щедро темной энергии, напитываю ею руки вместе с обычной и хватаю края разлома, стараясь его сжать. Разлом начинает искриться, словно сопротивляясь и не собираясь закрываться, но я добавляю энергии и с трудом, но мне все же удается это сделать. С громким хлопком он схлопывается. Правда, вся накопленная в прошлом разломе энергии потрачена практически подчистую. «А-а-а!» — закричала какая-то женщина, и, обернувшись на ее крик, я вижу, как к ней летит оса размером с собаку, с перепончатыми крыльями и двумя длинными жвалами. Создаю копье молнии и запускаю в тварь. Ее пробивает насквозь и пришпиливает к стене дома. Я посмотрел на небо, в то место, где располагалась красная точка, но тут же помотал головой из стороны в сторону, избавляясь от назойливых мыслей как-нибудь добраться до нее. Буду надеяться, что ее все остановит местные виртуозы, называемые высшими. Почувствовав опасность, создал молнию и ударил ей в группу приближающихся тварей. Пару мгновений назад на небе никого не было, и вот оно уже заполнено летающими тварями разных размеров. Послышались множественные хлопки, и небо проредили выстрелы из стационарных орудий, сбивая тварей вниз. Несколько из них упало рядом, а одна даже оказалась живая, поэтому я наступил ей на голову, пропуская через ногу электрический заряд, поджаривая ей мозги. Впереди слышны крики, напитываю тело энергией и срываюсь на крики о помощи. Выскочил из-за угла и вижу гражданскую и трех военных, которые обороняются у перевернутой машины, отбиваясь от огненных гончих. Выстрелы неплохо справляются с тварями, но их слишком много. Подпрыгиваю вверх и начинаю падать в самый центр своры. Создаю в руке копье молнии и при приземлении резко ударяю им о землю, создавая множественные разряды, которые мгновенно убивают твари. Целы, обернулся я на бойцов и девушку. Да, господин страж, кивнул один из бойцов. Отлично, поспешите в убежище, говорю им, а сам создаю очередное копье молнии, ведь на подходе еще стая тварей. Направляю часть энергии в мозг. Время для меня замедляется, и я бегу навстречу противникам. Кружась вокруг них, убиваю одну тварь за другой. На меня прыгает последняя огненная гончая, но я выставляю вперед копье, насаживая ее на него, а после развеиваю технику, так как энергия мне еще пригодится. Здесь вроде закончил. А-а-а, слышится очередной крик, и из-за крыши одного из домов в мою сторону летит чье-то тело. Напитываю ноги энергией и прыгаю вверх, перехватывая в воздухе парня-стража. Меня вместе с ним откидывает назад, но проскользив по асфальту, я гашу инерцию и наконец нам удается замедлиться. Парень тяжело дышит, но живой. А на крыше появилась черная горилла под 3 метра высотой с красными рогами на голове и по всей спине. Заберите его, киваю военным, которые еще не успели далеко идти. Вновь создаю копье и, напитав ноги энергией, разбегаюсь и забегаю по стене дома на крышу. Тварь встречает меня на самом верху, но я готов к такому маневру с ее сторону. В последний момент отпрыгиваю от козырька в сторону и запускаю в тварь копье, предварительно влив в него каплю темной энергии. Черное копье пробивает гориллу насквозь и слышится звон разбитого кристалла. Печально, но сейчас явно не до этого. Дальше побежал по крышам, стараясь выискивать именно те места, где кому-нибудь нужна помощь. Стражи в паре с военными неплохо справляются и без моей помощи. Мне бы сейчас хоть какое-нибудь оружие найти. Если продолжу использовать энергию в таком количестве, то надолго меня не хватит. Есть, конечно, еще ядро, из которого можно вытянуть энергию, но оно еще пригодится на крайний случай. Я остановился. Показалось? Да вроде нет. Из окна соседнего дома был слышен детский крик о помощи. Я спрыгнул на балкон, выбивая дверь плечом. В комнате было темно, а еще кажется, что я ошибся балконом. Прошел дальше, выбивая входную дверь, чтобы звуки снаружи не мешали услышать, в какую сторону нужно идти. Заметив слева движение, едва успеваю активировать доспех. В меня врезается лось с синими светящимися рогами, который едва помещается в коридоре. Хватаю его за рога в последний момент и уже практически только у стены останавливаю. Он пытается давить. Напитываю руки энергией и развожу их в сторону. Лось, кажется, понял, что я пытаюсь сделать, и попытался вырваться, но поздно. Слышится хруст, и отрываю ему один из рогов. Он ревет и пытается проткнуть меня вторым, но я резко бью его в морду заряженным энергией кулаком, и он наседает на пол. Прислушавшись, я подбежал к нужной двери и аккуратно выбил ее, чтобы не ударить ребенка за ней. За ней оказался мальчик лет 6, уже одетый. Какой молодец, однако, что я и ему и сообщил, чтобы успокоить, а после подхватил на руки и пошел к двери на балкон, ибо со стороны коридора слышались еще какие-то звуки. 5-й этаж для меня туфта, но вот с ребенком на руках, все же он может себе что-нибудь повредить при приземлении. Не подумал, однако, вернувшись к двери в подъезд, увидел в конце коридора еще одно лося. Как же надоели. Создаю копье молнии и бросаю его во врага. Ну вот, почти пуст. Следующее — использовать темные энергии начнет вредить моему телу, если я не найду еще какой-нибудь источник энергии. Выйдя с ребенком наружу, пробежал на небольшом ускорении пару перекрестков, уклоняясь от атак тварей, пока впереди не показалось БТР с военными, закончившие отстреливать небольшую группку тварей. Передав им ребенка, поспешил дальше, пока не заметил неподалеку яркую вспышку молний. Кажется, что я знаю, кто это буянит, не смог не улыбнуться про себя. Запрыгнув вновь на дом, побежал по крышам к этому месту и оказался прав. Ловко уклоняясь от атак тварей, внизу носился Егорка, уничтожая огненных пауков, размером по пояс человеку, большими пачками. Я аж залюбовался. Силен Егорка, очень силен. Его неплохо обучили, да и сам он талантом не обделен. Знать бы еще, из какого он рода. Наверняка же не из простого. А еще неплохо было бы как-то привлечь его на свою сторону. Что-то побудило его идти в стражи, и это явно не желание защищать людей. Когда я спрыгнул, он уже совсем закончил и теперь высматривал еще врагов. Силен, улыбнулся я ему. А ты сомневался? Усмехнулся он. Ра-а-а, Послышался громкий крик сверху, и мы увидели огромного черную птицу, размером с автобус, летящую по воздуху. Егор встал в позу, концентрируя энергию, и вокруг него начали появляться копья молнии. Всего он создал их 8 штук, и в момент, когда тварь оказалась достаточно близко к нам, запустил все разом. Чудовище не успело ничего понять, как его пронзило множество копий, и оно упало вниз. Все же на земле у нас преимущество. Если бы обычные стражи сражались с такой тварюшкой в разломе, то долго не смогли бы ее даже ранить, ведь каждая тварь в разломе питается его энергией, что и защищает их в большинстве своем от техник. Ну и шкура у них прочная. Думается мне, что нам лучше разделиться, так мы поможем большему числу жителей, произнес Егор, разглядывая черное небо, в котором кружилось множество тварей. Даже орудия уже не справлялись с их количеством. Ты прав, кивнул я, только смотри не помри, ты мне еще секрет черной молнии не рассказал, крикнул он мне вдогонку. Мы разделились, и я побежал дальше, лавируя между сражающимися стражами, которые тоже убивали твари большими группами. Со стороны внерангового разлома что-то полыхнуло, и вновь послышался пронзительный вопль. Весело у них там, может тоже пойти, немного подумав, отказался от этой идеи. Все же первоочередная цель – это жители и их жизни. Впереди показались молодые стражи, которые уже едва отбивались от наседающих на них трех черных горилл. Тяну каплю темной энергии и направляю в руку, создавая в ней копье, которое тут же приобрело черный окрас. На ускорении пробегаю мимо стражи и протыкаю насквозь первую тварь. Копье, напитанное темной энергией, разрезает существо как нож масло, не встретив никакого сопротивления. Твари увидели смерть собрата и тут же невероятно громко возопили, а затем бросились на меня. «Берегись!» — кричит один из стражей, но я и сам вижу, как одна из тварей хватает огромный булыжник и запускает его в меня. Забавно, если честно. Булыжник не раскалывается даже, а буквально разрезается пополам. Пока камень еще не упал, делаю рывок в сторону бросившей его гориллы и перерубаю ее пополам. А последнюю добили и сами стражи. «Спасибо», — подошел ко мне молодой парень. Он был весь в грязи и копоти. Оно и неудивительно. В городе начались пожары. «Ни за что. Передохните немного», — бросил я, собираясь продолжить путь. «Постой», — остановил он меня. «Нам нужна помощь, наша подруга ранена. Ты не знаешь, где ближайший транспортник?» Немного подумал, вспоминая, и указал им в нужном направлении, а сам вновь пошел дальше. В небе начало летать все больше огромных тварей. Один из таких, похожий на огромного птеранодона, носился вокруг, стреляя сверху огромными огненными шарами. Эта тварюга много бед натворит, если с ним сейчас не покончить. Но, судя по всему, пока нет никого из высоких рангов, кто мог бы им заняться, видимо у них у самих там аврал. Делать нечего, придется истощать ядро. А еще мне нужен меч. И кажется мне повезло, но не повезло бедняге, убитому тварями. Это был страж довольно-таки немолодого возраста, лет 30. Его глаза были открыты, и он улыбался. «Прости, дружище, и спасибо за службу». Я закрыл его глаза и взял из холодных рук меч. «Твой клинок напоследок заберет с собой очень сильную тварь». Направляю энергию в ноги и запрыгиваю на крышу. В кармане джинс у меня находится ядро. Нащупав его на энергетическом уровне, начинаю тянуть на себя его энергию. Примерно половины будет достаточно. Нет, мало, слишком мало. Еще слабенькое ядрышко, но что поделать, оно низкого ранга. Зато энергия в нем сама накопится со временем. Создаю в руке с мечом молнию и туда же отправляю пару капель темной энергии. Меч заискрился черным светом и сразу затрещал. Нужно использовать меч скорее, но слишком рано тоже нельзя. Жду, и вот наконец наступает тот самый момент. Делаю резкий взмах, и в огненного птеранодона летит огромный черный серп черной молнии, а меч рассыпается в пыль. И вот они сталкиваются, и волна просто разрезает тварь ровно напополам. Очуметь. Я, конечно, еще в прошлом разломе ощутил всю мощь темной энергии, но чтобы вот так, лихо ты его, доносится до меня знакомый голос, и рядом приземляется Ольга с копьем из латурита, одним из самых прочных и легких металлов в природе, в руке, а я за ним гонялась. Ну прости, я усмехнулся. Рад, что ты в порядке, как там наше свидание? Когда ты свободна? Решил я сразу брать быка за рога. Интересный ты кадр, тигренок, она улыбнулась. У нас тут ЧС, а ты о пошлостях думаешь. И что же пошлого в свидании? Удивился я. Ой, да брось, как будто я не вижу, как ты меня глазами раздеваешь», – захихикала Ольга. «Будет тебе свидание, будет, когда закончится вся эта билиберда. Только ты смотри», – она подошла практически вплотную ко мне и начала водить своим пальчиком по моей футболке. «Я дама с характером. Если не понравится, пеняй на себя. Без «если». Тебе точно понравится. Я тут такое место нашел», – произнес я, и в этот момент произошел громкий взрыв, как раз со стороны заведения Масашисана. «Твари, не дай бог пострадало заведение, я же их тогда воскрешу и снова убью. Ладно, тигренок, ты симпатичный и милый, но у меня еще есть дела. Смотри, не умри», — произнесла Ольга и подобно какой-то ведьме уселась на свое копье и улетела. «Интересно, она всегда так летает или только для меня не стала садиться на юбку?» — ударил себя по щекам. «Не о том думаю. Но блин, все же какие у нее красивые бедра». Вдалеке вновь послышался чей-то крик и взрывы. Сорвавшись с места, спрыгиваю с крыши дома на асфальт, а тут меня уже ждут. Мелкие, чуть больше кошек, летающие рыжие муравьи. «Ну что, малютки, потанцуем?» Меч жалко лопнул, так бы все было проще. Напитываю энергией руку и создаю в ней молнию, которую сразу же посылаю в твари. Молния разветвляется в полете и широким конусом поражает почти всех тварей. Осталось дело за малым — добить подранков. Я сделал шаг, и в этот момент взвыла моя интуиция. В последний момент успеваю выкачать оставшуюся энергию из ядра и создаю щит вокруг себя, а также доспех духа на максимум. Вдруг раздается взрыв, и об щит взрывается снаряд, щит разбивается в дребезги. Мое сознание выключается будто по щелчку. Темнота. Глава 2. Битва за город. Прихожу в себя возле стены дома. Ёб, хороший попался артиллерист. Попал, да только не в того, в кого надо. Повезло, что в ядре еще оставалась энергия. Поднявшись, вижу, как на меня налетает какое-то существо. Что-то вроде уродливого ребенка змеи и птицы, летающая змеюка. Причем довольно крупная. И пасть вполне себе соответствует большому туловищу. Я увернулся от атаки, и как только она пролетела чуть дальше, я схватил существо за хвост и одним резким движением потянул на себя. Летающей змеюке такое не понравилось, еще бы, был отчетливо слышал хруст костей. Ну теперь ей хотя бы к мануалу-терапевту не нужно, все косточки я уже прохрустил чудовищу. Она упала на землю, а я добил змеюку, размозжив ей череп. Минус один, теперь дело за малым, убить где-то еще с полсотни таких вот чудищ, что летают по всему городу. Задачка, конечно, не из легких, но мне все по плечу. Главное сегодня, это дожить до завтра. На меня налетает еще две летающие змеи, я хватаю упругую тушку змеи, которую прибил ранее, делаю ей взмах, сбивая врагов на подлете. Они оказываются на земле, одной я сразу же разбиваю голову, а вторая еще успевает оказать сопротивление, показывая свои клыки, но с такими у меня разговор короткий. Беру кусок доски, что отлетел от разрушенного рядом дома, и, взяв змеюку за шею, проткнул ей сердце. «Ну все, тварь, теперь тебе больше не летать по небу, а ведь я еще рано радуюсь». Услышал истошный крик и сразу же рванул к источнику звука. Это была женщина, которую придавила балкой от разрушенного дома. Ее пытался вытащить мужчина и несколько детей. «Отойдите», — произношу я и при помощи молнии отрубая большую часть деревяшки. Как только я закончил, без труда смог убрать кусок балки, высвобождая девушку. Но на этом еще ничего не закончилось. В ее боку была рана. Крови было очень много, и эту травму, судя по всему, она получила прежде, чем ее придавило балкой. Мне ничего не пришло в голову лучше, чем просто прижечь рану. Она не одаренная, а значит, ей будет больно. Как бы от болевого шока не умерла. Мужчина подскочил к девушке и схватил ее за руку. На его лице был явный ужас от количества крови. «Держи ее», — говорю я спокойным голосом, чтобы они доверились мне и успокоились. «Сразу говорю, будет больно», — протянул я ей кусок деревяшки, чтобы она зажала его у себя во рту. «Если девушка откусит себе язык, я точно уже не смогу ей помочь. На счет три. Раз, два, три». Быстро начинаю прижигать ей рану. На лице женщины не было страха, хоть она и плакала от боли. Ей нужно было быть сильной, ведь за ней наблюдали дети. По ее взгляду можно было понять многое, например то, что она хотела быть сильна, несмотря ни на что, чтобы ее родные не беспокоились за нее. Она сильно сжала руку мужчины. Мне даже в один момент показалось, что я услышал хруст. Когда я закончил, на ее лице заиграла легкая улыбка. «Теперь ее нужно срочно к лекарю», — говорю я мужчине, оглядываясь вокруг. В нашу сторону как раз направлялся отряд военных, и я замахал им. Если ей в ближайшее время не окажут помощь, то она может умереть, даже несмотря на то, что я прижег рану. Прошу вас, поторопитесь. Мужчина коротко мне кивнул, взяв девушку на руки, и вместе с детьми побежал к военным. По городу было несколько блокпостов, которые в случаях таких вот ЧП принимали раненых людей, и, конечно же, там защита что надо. Пулеметы, лекари, военные. Долго мне находиться без дела не дали, очередная летающая змея решила покуситься на мою бедную тушку. Ну что же я им сделал-то в конце концов? Сидел себе спокойно, дух переводил. Нет, блин, опять работать заставляют. С этой змеей, как и с другими, разговор был у меня короткий. Схватил ее на подлете за одно крыло и уложил на спину, ломая ей хребет. Они меня уже бесят. Проблем от них не так много, но ведь вся загвоздка в их количестве. А их становилось только больше и больше. Не стоит надолго задерживаться на одном месте. Чем быстрее я буду двигаться по городу, тем больше я смогу спасти людей. Пока бежал по улице, заметил очередную группу стражей, что неуклюже размахивали своими мечами, пытаясь отбиваться от летучих мышей переростков. Один из них лежал на земле и был ранен. Прижимал рану на боку, а также у него не было одной ноги по колено. Одним точным ударом молнии вырубаю сразу всю пачку мышей, попутно прыгая по их головам до хруста, чтобы эти твари точно уже не встали. «Вы как, держитесь еще?» Помогаю донести раненого до пикапа. «Почему вы без военных?» «Да если бы военные», — произнес немолодой парень, и я посмотрел в сторону, куда он указывал, и мне сразу все стало ясно. Их разодрали чудища из разлома. Вот только этот бедолага остался один в живых, и то без ноги. «Ладно», — киваю ему, ударив ладонью по машине. «Отвезите его и других раненых на блокпост. А ты?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Не бойся, мне ничего не будет», — мельком глянул на его меч. «Одолжишь?» «Да, конечно», — немного растерялся парень. «Береги себя», — произнес он, садясь в багажник. «Обязательно», — махнул я рукой. «Оружие есть. Теперь вернемся к тварям». Судя по карте на телефоне, один разлом открылся прямо около центра города, и он довольно большой. Видимо, нужно двигаться туда, чтобы уменьшить количество жертв. Оттуда, скорее всего, прется самое большое число чудищ, только вот добираться до туда, по кишащему тварями городу практически без энергии, то еще удовольствие. Вот бы сейчас такси заказать, было бы намного проще. Только я подумал, и тут же возле меня полетел БТР. Впрочем, заметив меня, водитель остановил транспорт и поехал назад, ко мне. «Страж!» — крикнул мне мужчина в каске. «Забирайся! Ты же к разлому?» «Ба, да это мои знакомые. Те самые КППшники, которые встретили меня, когда я только приехал в город». «Ага», — кивнул я, запрыгивая на крышу БТР. «До разлома с ветерком, что может быть лучше?» Люк захлопнулся, и машина двинулась в направлении к центру города. Было бы место внутри БТР, так я бы лучше сидел там. Пока ехали, на меня то и дело налетала всякая требуха. То змей, то летучие мыши. Достаю меч и начинаю резать тех, что приближаются сзади, а тех, что спереди, прекрасно поливает свинцовым огнем пулемет. Разрубаю летучую мышь одним точным ударом, уворачиваюсь от второй и отрубаю ей крыло. Пока отвлекаюсь на этих летучек, не замечаю, как одна из них подлетела совсем быстро ко мне. Я разрубил ее напополам, но твари таки удалось меня задеть. Теперь царапина будет. Эти комарики уже изрядно начинают меня напрягать. А будущего графа никто не должен напрягать. Вижу большое скопление из летучих мышей и змей. Прячу меч в ножны и начинаю концентрировать энергию на кончиках своих пальцев. Добавляю несколько капель темной энергии. Руку покалывает, но пока вроде держусь. Выпускаю в эту тучу твари черную молнию. Шашлычок, а говорят, что змея на вкус совсем как курица, но, пожалуй, я не буду тем самым смельчаком, что осмелился попробовать тварь из разлома. Сил у меня осталось не так много, нужно быть экономней. Небо стало более-менее чистым, разве что только над моей головой. В меня то и дело отлетали горячие пули от пулемета БТР. Шум от таких выстрелов был знатный. Голова понемногу начала трещать. БТР въехал в туман с почти нулевой видимостью, и это была, наверное, самая большая ошибка из тех, что совершил водитель этой машины. Я даже ничего понять не успел, как в нас на всей скорости накинулся большой олень-переросток, что своим видом напоминал некую помесь, собственно, оленя и носорога. Махина нехило нас тряхнула, чуть ли не переворачивая весь транспорт. Страшно представить, как там сейчас бойцам. Я вообще чудом остался на крыше БТР, ухватившись за ручку люка. Вот же тварь. Не успел я отойти от одного удара, как в машину прилетел второй от такого же чудища, но с другой стороны. Они хотят смять БТР как карточный домик. Только вот я не дам этого сделать. Направляю немного энергии в ноги и прыгаю прямо на туловище чудища. Ожидаемо, что оно начало брыкаться, но оно же не знает, что это не первое мое родео. Обнажаю свой меч и, направив немного энергии в оружие, одним взмахом отрубаю ему голову. Пока тело еще не упало на землю, спрыгиваю с него и забираюсь обратно на БТР, а с него на второе чудище. Проделываю с ним такую же манипуляцию, но сил, чтобы вернуться обратно на машину, у меня не хватает. Мне нужно немного отдохнуть и желательно поесть. Только вот где я возьму здесь еду? Нет, так нельзя. Я должен продолжать. Черт, неужели это этот туман так на меня влияет, словно поглощает из тела оставшиеся крохи энергии. Подбегаю к остановившемуся БТР и, стуча по крышке люка, даю сигнал, чтобы меня впустили внутрь. Люк открывается, и оттуда высовывается очень нервный солдат. Залазь к нам, будешь пулеметчиком, а то нашего Бориса приложило так, что он теперь валяется без сознания, махнул мужчина рукой. Хорошо, киваю ему и ныряю внутрь этой зверь-машины. Я Сашка, протягивает мне руку молодой паренек, заряжающий. Сергей, отвечаю на его рукопожатие. Вот и познакомились. Как этой малышкой управлять? Сажусь на место пулеметчика и начинаю потихоньку осваиваться. Сашка подсказывает, что куда вертеть и крутить, чтобы пулемет поворачивался. Было бы куда проще, если эта пушка находилась снаружи машины. Тогда всех этих танцев с бубном не было бы. Повернул пулемет, на спусковой крючок нажал и все дела. А здесь целиться как, так и не сообразишь сразу. С горем пополам мне все же удалось понять весь принцип. Чудища только так отлетали одни за одним. В какой-то момент я даже влился в это чувство потока. Стрельба стала приятной и интуитивно понятной для меня, и вот на пути уже начал виднеться разлом, как неожиданно в нас что-то влетает. Опять тряхнуло нас знатно, в это самое мгновение я себя почувствовал, как сардина в банке. Даже ремни безопасности особо не помогали. Если БТР смог пережить один удар в бок, то второй уже повалил нас. Машину несколько раз перевернуло, и когда она наконец встала, я почувствовал, как у меня во рту появился вкус крови. Первое, что мне пришло в голову, так это посмотреть, как себя чувствует Сашка и весь состав. А все они либо были в отключке, либо уже мертвы. Такой удар сложно вынести без потери сознания, что и неудивительно, что я один остался в сознании. Голова гудела, в области виска была небольшая ссадина от удара корпус, но, судя по всему, мне меньше всего досталось. Освободившись от ремней безопасности при помощи маленькой молнии, подполз к Сашке и проверил его пульс. Живой, вот только надолго ли это, я ведь даже не знаю, что долбануло нас в бок. Нужно вылезти и своими глаза посмотреть на этого урода. Вот только меня остановил очнувшийся парень. «Я не хочу умирать», прошептал Сашка, хватаясь за свою ногу, а из его рта текла кровь. «Ты не умрешь», произнес я, осматривая его рану. Металлическая труба пробила его бедро, сказать сложно, но по всей видимости задета кость. Сейчас я ничего с этим сделать не смогу, трубу вынимать нельзя, а иначе он истечет кровью. Единственный выход, это выйти и разобраться с тем, кто нас опрокинул, а после поискать помощь. «Сашка, посмотри на меня, смотри мне в глаза, не смотри свою рану», пытаюсь успокоить его. «Понимаешь, что у тебя сейчас за рана, тебе нельзя паниковать, я аккуратно переверну тебя на счет три, ты сядешь и будешь придерживать свою рану, пока я не вернусь с помощью, ты меня слышишь? Ответь мне, если ты все понял». «Да, я все понял», закивал Сашка. «Хорошо, давай ты мне поможешь, раз, два, три». Взял я паренька и прислонил к стене. «Теперь держи рану и не отключится, жди меня, понял?» «Да-да», тяжело дыша промямлил Сашка. Я почувствовал, как внутри бушует буря эмоций. Черт бы побрал этот туман, если бы не он, то я смог бы защитить парней от этого удара. К счастью, люк не был заклинен, и мне удалось открыть его без проблем и лишних хлопот. Оказавшись снаружи, я увидел во всей красе того урода, что сбил наш БТР. Олень-носорог, только еще чем-то похож на беса. Жесткой черной шерстью, красными глазами и еще одной парой мощных рогов по бокам на голове. Ну что же, придется этот крупный рогатый скот умертвить. Сил у меня, конечно, не так много, но я уже успел немного восстановиться после прошлой стычки, так что сейчас шансы почти равны. Темную энергию использовать нельзя, кто знает, сколько еще продлится бой. Мне нельзя свалиться от боли. Ну что, кто кого, тварь, нападай. Провоцирую я это чудище, и оно долго ждать не заставляет. Уворачиваюсь от первого выпада и сразу же кое-что заметил. У него был небольшой отросток на шее. Может, это его слабое место и получится завалить чудище без особых телодвижений. Только вот как замедлить его достаточно сильно, чтобы копье из молнии смогло бы пробить то место. Пока я думаю, чудовище немедлит и вновь пытается насадить меня на свои рога, но я уворачиваюсь. На это тварь знатно так разозлилась и своими рогами подцепила рядом лежащий фонарный столб и запустила прямо в меня. Я вновь увернулся, но на этот раз меня почти задело. Дьявол, буду так тянуть, оно глядишь того и эволюционирует, и додумается, как меня достать. Концентрирую энергию и стреляю в тварь молнией, на что оно даже не почесалось. Ну теперь я точно знаю, что я смогу пробить его только в том самом злополучном слабом месте. И как вы извертеться так, чтобы оно встало? В принципе, если бы побежал на меня и врезался во что-то достаточно твердое, например в здание, что позади меня, начинаю петлять, еще больше провоцируя чудовище на атаку, но оно не ведется, слишком умное. И вместо того, чтобы протаранить меня, поворачивается к перевернувшемуся БТР. Ну уж нет, я не позволю тебе убить людей, не в мою смену, тварь. Начинаю концертировать в своей руке молнию, образуя копье и швыряю его прямо в чудище. Расстояние было приличное, но только вот из меня стрелок хороший. Попадаю ему в слабое место, пробивая его голову, и копье проходит насквозь. Я облегченно выдыхаю. Мне в какой-то момент, буквально на долю секунды показалось, что я промажу, но нет, все обошлось. Чудище падает замертво, не добегая до БТР десятка метров. Теперь осталось только найти подмогу и вытащить солдат. Только вот где искать эту чертову помощь, я вообще без понятия. Бежать по улице в поисках проезжающего мимо транспорта, да без толку, шанс на то, что они встретятся здесь, крайне мал, потому что в туман, который остался позади, только идиот сунется. Нужно придумать что-то другое. Ну же, голова, соображай. И тут мне в голову приходит почти гениальная, но и в то же время крайне безумная идея. А что, если через приложение в телефоне заказать военную машину? Там же есть такая функция, почему бы и нет? К счастью, мне не пришлось заказывать машину. В приложении появилась надпись «Сообщите о своем местоположении», и ближайшая группа быстрого реагирования тут же отправится к вам на помощь. Нажал на нее и теперь осталось только подождать. Через 10 минут и вправду подъехала машина. Из нее выскочила тройка бойцов, которая тут же подбежала ко мне. Я, не говоря ни слова, указал им на перевернутый БТР, и они принялись доставать из него людей. Когда я увидел радостное лицо Сашки, что внимательно смотрел на меня, у меня отлегло от сердца. Живой, чертяга. Как только его погрузили в машину, я подошел к нему. «Ну что, как ты? Как самочувствие твое?» Спрашиваю я у него, присев рядом. «Слабость», – прошептал он, улыбаясь, как полный дурак. «Отчего ты лыбишься? А я просто думал, что ты не вернешься», – принялся Сашка сплевывать кровь, накопившуюся во рту. Я взял бутылку воды и дал парню, чтобы он смог прополоскать свой рот. «Зря ты так думал обо мне», – похлопал его по плечу. «Я Сергей Вяземский и всегда держу свое слово, запомни». «Обязательно запомню», – кивнул он на прощание, двери захлопнулись и БТР укатил, а я остался на пустой улице, впрочем ненадолго. Над головой вновь послышался грозный утробный рык и хлопок выстрела артиллерии. Неужели снова? Глава 3. Принятие. Выстрел артиллерии сбивает огромную тварь, летающую в воздухе, и та падает неподалеку, разрушая здание. Ну слава всем богам, хоть не в меня на этот раз. Небо стало практически чистым, без тварей, да и в целом, судя по затихающим звукам артиллерии, сражение начало затихать. Все же продержались. Я заглянул внутрь себя, осматривая общее состояние тела. Ну все, отвоевался. Энергоканалы в некоторых местах порваны, надорвался, слишком много энергии пропустил через себя. Все, дальше точно без меня. Я и так уже выжил максимум. Оглянувшись по сторонам, увидел открытый подъезд и пошел в него, надеясь, что никакой твари там не будет. Поднявшись по лестнице на пятый этаж, полез в открытый люк на крышу. Я вылез на крышу и осмотрелся. Не хочется вляпаться в очередные неприятности на ровном месте. но все было чисто. Тогда я поднялся чуть повыше и уселся, оглядывая уже весь город. Не так уж и плохо, я думал, что будет хуже. Порушенных зданий мало, воронок разломов тоже не особо много, по крайней мере отсюда их не особо видно. Открыл телефон, у которого осталось 35% заряда, и убедился в том, что разломов действительно не так уж и много. Я посмотрел вверх, на небо, где красные точки уже и след простыл, но это было невозможно. Энергии немного накопилось, поэтому я влил ее в глаза, чтобы разглядеть, что там происходит. Похоже, что я вовремя начал смотреть это кино. Оказалось, что в небе подняли что-то вроде барьера иллюзий, который показывал, что вверху солнечная и ясная погода, а на деле там уже началась заварушка. Я постарался прислушаться к себе и приглядеться. И тут до меня дошло, что это лишь осколок от моей силы. Даже не первая волна, а лишь осколок от нее, который неведомым мне образом откололся. Вот почему он так быстро оказался здесь. В сторону осколка моей силы было направлено несколько разных воплощений высшей техники родовой способности. Черная виверна, огненный феникс и огромный зеленый китайский дракон. Произошел удар, и волны от столкновений нескольких сил принялись разгонять облака высоко в небе. Даже иллюзорного барьера несколько раз коснулось, и по нему словно пошли волны. Все бы ничего, но это не помогло. Осколок моей силы теснил воплощение, и тогда в небе вспыхнуло еще одно воплощение. Огромный золотой двухглавый орел, который превосходил всех остальных по размеру. Удар и очередные волны силы начали разлетаться в разные стороны. Иллюзорный барьер на этот раз уже нехило так поплыл. На секунду даже он пропал, и взгляду открылась истинная картина, но тут же все вновь скрылось. Неплохо. Недостаточно, конечно, но все же сильные высшие. Осколок моей силы все еще сопротивляется, и в этот момент слева в столкновении двух сторон вмешивается третья сила. Огромный черный лев с крыльями орла ударяет в стык, и результатом этому становится то, что происходит очередной взрыв, и моя, точнее теперь уже не моя сила, разваливается на 5 частей, и ее хватают какие-то люди, которые и использовали воплощение. Наверху назревает теперь уже не шуточная схватка между высшими. Жалко, что отсюда толком не рассмотреть их, так бы запомнил, к кому потом идти и спрашивать, почему они покусились на чужое. Они в любом случае будут ее поглощать, ну или какой-нибудь умник превратит в артефакт. И из этого теперь вытекает одна большая проблема. Мою силу поглотят другие люди, а не я. Как теперь останавливать следующие волны, понятия не имею. С помощью этого кусочка я смог бы подготовиться, но теперь придется придумывать новый план. Ибо та мощь, с которой обрушился лишь вот этот маленький кусочек, уже несла в себе угрозу, а что будет дальше? Между тем высшие, кажется, все же что-то порешали, и вмешавшимся протянули 2 кусочка от моей силы. Они еще что-то друг другу сказали и разлетелись в разных направлениях. Из-за них придется чаще быть в разлома, нужно становиться сильнее. Я бы, наверное, смог поглотить этот осколок своей силы, но вот добраться до него как? Тот еще вопрос. У меня еще недостаточно энергии, чтобы зависнуть в воздухе, так что, случилось как случилось, повлиять я здесь на что-то не смог. Я оглянулся вокруг. Сражения уже практически не было, лишь редкие выстрелы, до применения техник. Все кончено. Кажется, можно уже спускаться вниз. Вновь скакать по крышам не хотелось, поэтому снова пошел по лестнице. Вокруг лежали мертвые твари, и уже носились утилизирующие их группы людей, облаченные в белые костюмы с респираторами. Шустренько тут все происходит. Видимо, такое уже случалось. Интересно, как там Егорка, Вадим и Лена? За Ольгу-то переживать явно не стоит, она та еще машина для убийств. Постояв немного на месте, пошел в сторону штаба. Энергия немного восстановилась, так что смогу в случае чего помочь добить кого-нибудь. Вокруг суетились рабочие и солдаты. Тушки тварей прямо здесь разрезали и доставали из них кристаллы. А после эти самые тушки сжигали прямо на месте. Жалел ли я, что не собирал сам во время сражения эти кристаллы? Нет, я в первую очередь человек, и мне не чужды чужие жизни. Деньги я еще заработаю. Но все же пару раз я видел, как некоторые группы даже во время сражения ковырялись в монстрах. Что могу сказать, у каждого свои принципы. Убитых людей практически не было, стражи были, а вот гражданских очень мало. Стражи отдали свои жизни за то, во что верили, и им обязательно воздастся за это в следующей жизни. Пока шел, меня заметили дети той семьи, мать которых я спас из-под балки. Они помахали мне, и я помахал им в ответ. Эх, сейчас бы поесть чего. Интересно, заведение Масаши-сана уцелело? Решено. Сейчас проведаю Вадима с Леной, убежусь, что с ними все в порядке, и мы вместе пойдем перекусим роллами. Ближе к центру трупов стало больше. Я остановился, разглядывая воронку желтого разлома. Ближе к внеранговому наверняка и посерьезнее открылись. Все же я еще слишком слаб. Если бы не энергия, оставшаяся после разлома, и не ядро, то давно уже выбыл бы из строя. Нужно скорее становиться сильнее. Пару раз возле меня останавливались транспортники, но я махал им ехать дальше. Кому-то сейчас помощь важнее. Спустя время наконец добрался все же до штаба. Внутри ничего практически не пострадало, хотя трупы твари были. Вдалеке заметил знакомую фигуру, которая раздавала команды медикам. «Командир», — улыбнулся я, подходя к нему. Он посмотрел на меня. По его лицу было видно, что он устал, впрочем, как и все вокруг. «Вяземский», — улыбнулся он мне в ответ. «Рад, что ты цел и вроде даже невредим». Видел мельком, как какая-то черная вспышка пронеслась по небу, разрезая плюющуюся огнем тварь напополам. Лена сказала, что это ты ее уничтожил. «Твоих рук дело», — я кивнул, оглядываясь вокруг. «Спасибо», — он похлопал меня по плечу, — «если бы не ты, черт знает скольких бы мы еще новичков потеряли». «Новичков? Они тоже сражались? А я-то думал, что только Егорка такой отбитый». «Да, сражались, некоторые», — он почесал затылок, — «почти всех удалось загнать в подземный бункер, но парочка, например Егор Иванов, убежали сражаться. Черт бы их побрал. Надеюсь, что живые все же. А где Лена с Вадимом?» Я вновь оглянулся, но их не увидел. «А черт его знает», — в сердцах махнул рукой командир. «Тоже сражались здесь, а потом куда-то убежали. А, точно, вспомнил», — он хлопнул себя по лбу. «Они же тебя пошли искать». «Меня? Ну да, сказали что-то про то, что после этой атаки тебе, возможно, плохо станет, и сбежали, прорываясь через твари. Вот тогда. И где теперь их искать?» «Они в ту сторону пошли», — словно поняв, о чем я думаю, указал мне направление командир. Кивнув ему на прощание, я пошел искать тех, кто пошел искать меня. Остается только надеяться, что мы не будем ходить кругами друг за другом. На улицах уже начали появляться люди, которые, видимо, не желали сидеть в подземных бункерах, пока другие сражаются. Вот это я понимаю, боевой дух, так боевой дух. Пока шел, меня даже успели немного покормить. Маленькая девочка бегала между стражами, предлагая им жареные сосиски с хлебом. Я, конечно же, не отказался от такого угощения, учитывая то, сколько я сражался и как устал, взял сразу две сосиски. Наконец я заметил вдалеке знакомые силуэты и поспешил туда. Возле дома стояли Лена и Вадим, которые допрашивали каких-то стражей. «Сколько можно вам повторять?» — возмущался страж. «Не видел я такого парня, не видел». «Не меня ищите», — улыбнулся я друзьям, подходя поближе. «Живой!» — воскликнул Вадим, хромая ко мне. Я пожал ему руку и обнял Лену. Они оба были потрепаны. Вадима ранили в ногу, а Лену в руку, что довольно-таки символично. Но раны уже были обработаны, а также, как они сами сказали, им немного помог целитель, но только совсем чуть-чуть, закрыл раны. «А вы меня уже успели похоронить, что ли?» — спросил я, присаживаясь на уцелевшую лавочку. «Да нет», — вздохнул Вадим, — «просто переживали». «Ты как в целом? Нормально?» «Да пойдет, как видишь, меня даже не поцарапали толком». «А где все ваши? Неужели?» — спросил я, только сейчас поняв, что не вижу их вечную свиту. «Нет», — улыбнулась Лена, — «они в бункере и злые до чертиков, но там им безопаснее». «Слушайте, все хотел спросить, но как-то забывал. Они же слуги ваших родов?» Вадим с Леной переглянулись, а затем Вадим спросил: «Что, так сильно заметно?» «Ага, постоянно рядом с вами», — кивнул я. «Да, чего скрывать, то, это действительно слуги наших родов», — пожал он плечами. «Родные никак не хотели отпускать нас так просто, и вот как-то так». «Понятно. Вы не подумайте, я не осуждаю. Это даже хорошо, что у вас есть люди, которые верны вам. Я, как сами видите, пока один. Неплохо было бы их все же впоследствии иметь как союзников на своей стороне». «Но ты же Вяземский», — удивилась Лена. «У вас большой и сильный род, неужели никто не следует за тобой? Хотя, ты и так, конечно же, силен». Я усмехнулся. «Как и говорил ранее, я не в ладах с семьей, увы». В глаза бросилась еще одна знакомая фигура. Когда она повернулся, я замахал ему. «О, Сергей», — подошел улыбающийся Егорка, который кинул лишь быстрый взгляд на моих знакомых. «Вы тут больше твари не видели? Тебе что, мало было что ли, маленькое ты чудовище?» Засмеялся я, подтрунивая над ним. «Да ну тебя, в разломы не пускают, так хоть так думал, дай поохочусь». Он раздасованно пнул камень. «Сам то чё, скольких уложил?» Я покачал головой. «Эх, Егорка, Егорка, не о том ты думаешь. Надо считать не сколько уложил твари, а сколько спас людей». Он посмотрел на меня и начал что-то быстро прикидывать. «32», — произнес он, «32 гражданских я спас. А ты сколько? Вот же неугомонный. Почему у него такая тяга к соревнованию со мной? Но он тот еще монстр. Это нельзя отрицать. Я не считал», намеренно начал усмехаться я, чтобы его позлить. «За ним забавно наблюдать, когда он выходит из себя. Видишь ли, не было на это время. Постоянно в сражении». Он посмотрел на меня прищурившись, а потом махнул рукой. «Ладно, фиг с тобой, все равно вечно юлишь и сражаться не хочешь». Он присел рядом на лавку и потянулся. Послышался хруст его костей. «Хорошо то как, да, Вадим тоже потянулся. Сейчас бы только перекусить не помешало». «Точно». Ударил я себя по колену, совсем из головы вылетело. «Я же вас искал, чтобы позвать в заведение японское, где роллы делают. Масаши-сан ей заведует». На меня уставилось три пары непонимающих глаз. «Он обещал покормить бесплатно, если его заведение уцелеет», добавил я, и они тут же оживились. «Чего же ты молчал?» Ударил меня по плечу Егор. «Пошли быстрее. Жрать хочу, что аж жуть. С этого и надо было начинать», улыбнулась Лена. «Слушайте, а вы девушку не видели одну? Такая слегка загоревшая с каштановыми волосами», решил все же уточнить я, вдруг они видели Ольгу. Но увы и ах, они отрицательно покачали головами. «Ну, надеюсь, что все же удастся сходить с ней на свидание». И вот мы небольшой группкой отправились смотреть цело здание, где было заведение Масаши-сана, или нет. Вадим наотрез отказался вызывать такси или БТР, ссылаясь на то, что многим в городе сейчас это нужнее, а мы и так дойдем, пешочком. Со стороны здания казалось порушенным, и я уже начал печалиться, но, когда мы повернули за угол, я чуть ли не подпрыгнул от радости. Вывеска с непонятными иероглифами приветственно моргала нам, а еще рядом с дверью стояла Ольга. Сам от себя не ожидал, что ее присутствие тут окажется для меня большей радостью, чем работающее заведение. «Заставляешь себя ждать, котенок», она улыбнулась, а затем подошла ко мне, чмокнув в щеку. «Ну что, обещанное свидание». Она посмотрела на моих спутников, которые уже тактично начали отходить назад. «Конечно же после того, как поедим». «Я не думал, что ты знаешь это место», улыбнулся я, хватая девушку за руку. И в этот момент я почувствовал, как по всему телу прошелся приятный зуд. Кажется, мое нынешнее тело очень положительно реагирует на девушку. Мы вошли внутрь, где уже вовсю шла работа и все места были заняты. Битва только закончилась, а владелец этого заведения уже вовсю старается поддержать людей. Да и не только тут. Вообще по всему городу начали открываться рестораны и просто забегаловки, которые активно приглашали всех желающих поесть. Видимо, таким образом жители хотят отплатить и поддержать всех стражей и всем военных, которые защищают этот город от тварей. Официантки бегали между столиками, разнося еду. Печально только то, что все занято. «Эй, я же видел их!» — крикнул кто-то с последнего столика. «Точно, я тоже, это же тот парень, который раскидывал в одиночку гончих, а эти двое наших из-под разлома забирали, а вот тот сбил огненного птеранодона, из-за той твари моего брата ранили. Спасибо за помощь, парень». Нас все больше и больше узнавали и даже поднимали в нашу честь бокалы с пивом. Неожиданно люди начали вставать, освобождая нам свои места. Мы сначала отнекивались, но нас окружили и посадили за отдельный столик у окна и тут же принесли спиртное и роллы. «За победу!» — вскричал кто-то, поднимая вверх кружку с пивом. «За жителей!» — вторил ему еще один. «За стражей!» — начали поддерживать все остальные. «За героев!» — они повернулись в нашу сторону, и началось веселье. Но честно сказать, каждый из здесь присутствующих был тем самым героем. Они, не жалея силой самих себя, сражались, чтобы другие жили. У одного стража не было уха, у другого замотана часть лица, другой без руки. И таких здесь было немало. Я отказался от всего спиртного и попросил принести мне сок, что с удовольствием сделала одна из официанток, но когда она подала мне его, то столкнулась со взглядом Ольги и тут же убежала. От алкоголя отказался не только я, но и Лена. Вот так мы и сидели, два трезвенника, попивая сок. Через какое-то время к нам присоединился даже сам хозяин заведения, Масаши-сан. На его щеке было два длинных порезаны, но сам он выглядел вполне здоровым. Через какое-то время Егор напился так, что просто уснул за столом, и мы уже продолжили без него. А еще через какое-то время уже немного опьяневшая Ольга прошептала мне, что неплохо было бы уже уединиться. Ну, если девушка требует, то почему бы и нет? Мы поднялись, тепло со всеми попрощались и отправились к выходу. На улице Ольга бесцеремонно остановила проезжающие такси и назвала какой-то адрес. При таксисте мы решили не устраивать разврат, но мне кажется, что он все понял и без слов или действий, иначе непонятно, почему он так втопил. Когда мы оказались на месте, я быстренько забронировал номер и мы поднялись по лестнице на третий этаж. Я открыл дверь в номер, аккуратно завел девушку. Нужны были мне эти заботы, глава 4, ледяной разломчик. И дальше Ольга пошла в комнату, а когда я тоже зашел туда, то застал девушку лежащей на застеленном красным постельным бельем кровати и мирно посапывающей. Ну, так даже лучше, пусть спит. Сняв с нее верхнюю одежду и аккуратно уложив в постель, сам прилег рядом. Увы и ах, но в номере была всего одна кровать. Наутро меня разбудил писк телефона. Открыв глаза, я увидел Ольгу, сидевшую и смотрящую в экран своего смартфона. Заметив, что я проснулся, она посмотрела на меня, а я же открыл свой телефон, читая написанное в нем уведомление. В связи с повышенным количеством разломов в городе, вам выдано особое задание. Вместе с командой закрыть один разлом в течение недели. Вот такие пироги. Даже отдохнуть не дали толком. Эх, работа не волк, говорили они. Ну и как у нас все прошло? Как-то обиженно спросила Ольга, прикрываясь красным одеялом. Ну, знаешь, я улыбнулся, подтрунивая над ней. Ты, Ольга, напряглась. Когда ты уснула, я раздел тебя, а потом сам тоже лег спать, засмеялся я. У нас ничего не было, удивилась она. А этого мы не узнаем никогда. Я же спал. В следующий раз будешь трезвой, так что с тебя еще одно свидание. Щелкнул я ее аккуратно по носу. А пока нас ждет работа. Я положил телефон на тумбочку, вскочил с кровати и отправился в душ. По пути увидел, как девушка почему-то улыбается и смотрит на меня. После душа пошел на кухню. В холодильнике оказалась еда и вода. Я разогрел еду и хотел предложить Ольге перекусить, но ее уже и след простыл. Мда, даже записку не оставила. Нашел в ванной какой-то рюкзак и не постеснялся взять его. Мне сейчас важнее. Сложил туда немного еды и воду в бутылке. Хотел через сеть стражей забронировать разлом, но оказывается за мной уже числился один. Мой третий, последний учебный разлом, который я должен зачистить, уже ждал меня. По всем имеющимся у меня данным, которые предоставил штаб, знаю только следующее. Разлом скорее всего ледяного типа и по сложности он не должен представлять для меня проблемы. Я неплохо отдохнул и восстановил энергию, а в разломе даже смогу ее восполнить. Этот разлом уже числится за мной и неприятного курьеза случиться не должно. Другие стражи навряд ли решатся идти в это место, потому что видят мою регистрацию. А с другим контингентом личностей, надеюсь, мне не придется встречаться. Есть, конечно, разные люди, но с разбойниками по типу группы Архипа мне пока вообще встречаться не хочется. Клеймо убийцы очень легко получить, а вот снять не так-то и просто. Вызвал такси, спустился вниз, чтобы рассчитаться, но мне сказали, что девушка уже заплатила. Пожав плечами, вышел на улицу, где меня уже ждал автомобиль. Наконец я могу себе это позволить. Посмотрел в окно, разглядывая город. За вчерашний день убрали не все туши, но даже так жители уже ходили по своим делам, правда все в масках. По данным из сети стражей, разлом открылся прямо в пятиэтажке, а значит могут быть жертвы среди мирного населения, а также могут быть и те люди, которые попали в разлом по случайности, которых просто-напросто засосало туда при появлении аномалии. Это воронка и в нее очень легко попасть, а вот выбраться здесь уже начинаются проблемы. Доехали мы быстро и даже с ветерком. Водитель оставил меня возле уже возведенного здесь блокпоста. Когда я попытался предложить ему деньги, он сказал, что для меня бесплатно. «Удачи тебе, страж. Надеюсь, еще свидимся». Улыбнулся мужчина и уехал в обратном направлении. Вот тогда, ну, сэкономил деньги, что тут скажешь. Я оглянулся. Военные в экстренном порядке эвакуировали гражданских и немудрено, что здесь так много следов спешки. Наконец дошел до самого блокпоста. Быстро же они развернулись здесь. Битва только вчера кончилась, а они уже успели возвести здесь укрепления и развернуть пулеметы. Меня остановили военные в форме. «Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение», – произнес мужчина в форме. Я показал ему свою метку и телефон с идентификационными данными. «Страж Сергей Вяземский», – протянул он, – «да все верно. Подтверждаю вашу заявку. Проходите», – проговорил солдат вслух протокол, тыкая пальцами по своему планшету. «Наверное, жуть как бесит каждый раз проговаривать такие действия. Теперь, когда я уверен, что здесь стоит конвой, я могу быть спокоен, что меня точно никто не побеспокоит, а на выходе из разлома не встретит с теплыми объятиями разбойники. В разломе есть гражданские», — поинтересовался я у военного. «Уточняющий вопрос», — доложил он по рации. «Нет никакой информации, точнее доказательств. Внутрь разлома никто не заходил, но были донесения о пропаже нескольких лиц. Большего я вам сказать не могу. Прошу вас», — дал он команду поднять заграждение, «чтобы я вошел на территорию». «Спасибо за информацию», — кивнул я солдату, пройдя за ограждение. «Ну что же, у меня с собой есть немного еды и воды. В разломе я могу находиться довольно-таки долго, а энергией в случае чего смогу себя согреть. Подхожу к разлому и внимательно смотрю на завихрение. Вроде цвет вполне себе обычный. Задача на этот разлом — поживиться с него кристаллами, закрыть его и, конечно же, попытаться найти живых людей. Чувствую, что приключение выйдет занимательным. Вхожу внутрь, первое, что чувствую, так это холод. Кто бы, впрочем-то, сомневался. Разлом же ледяного типа. Не то, чтобы он был сильным. Чуть кололо в пальцах рук, ничего критического. Приятный холодок. Я оказался в ледяной пещере, которая чуть дальше разветвлялась. Под потолком висели небольшие кристаллы, которые освещали всю пещеру. Что еще бросилось в глаза, так это вещи, оставленные людьми. Сломанный кухонный нож, скалка и меч в ножнах. А вот это мне пригодится. Поднял меч, повертел его в руках, нацепил ножны на пояс и пошел вперед, оглядывая все вокруг. В любой ситуации лучше быть готовым ко всему. Никогда не знаешь, откуда на тебя свалится тварь. Например, с потолка или из-под земли выползет. Решил сперва пойти в правый проход. Через какое-то время блуждания по пещере, я вышел на относительно широкое снежное поле, обнесенное скалами, и увидел небольшие домики, состоящие из льда, конусовидной формы, почти как вигвам, только вот размер жилищ меня немного напрягал. Огромные, выше любого вигвама раза в три. Что-то мне подсказывает, что здесь обосновались ледяные великаны. Зашел в один домик и там обнаружил большие дубинки и несколько тушек волков. Замечательно, великаны и собаки, то еще сочетание противников. Поживиться нечем, хотя в тушках почти наверняка должны были быть кристаллы, но их там не оказалось. Неужели великаны самолично вытащили их? Но для чего? Они, насколько я помню, не умнее этих самых волков. Зачем им могли понадобиться кристаллы? Так я обошел почти все домики, и в последнем было уже кое-что. Трупы людей. Смрад стоял просто невыносимый, но мне нужно было все осмотреть. Все-таки в моем списке дел также есть найти живых людей. Прощупывал пульс у каждого человека, который хоть как-то напоминал мне живого. Порой от холода можно уснуть, а пульс снижается до критического уровня. Так что нужно проверить каждого, чтобы потом не опростоволоситься. И вот, проверяя очередного человека, я наконец-то нащупываю у него пульс, а точнее у нее. Вся синяя, как ледышка, но живая. Девочка, на вид лет 12. Даже не знаю, что ей пришлось вытерпеть и сколько ждать подмоги, но теперь я рядом. Девочка, ты меня слышишь? Пытаюсь я ее растормошить. Не страшно, если она сейчас не придет в сознание, главное, чтобы она была цела и здорова. Однако все же сложно контролировать состояние девушки, если не знаешь, жива ли она или нет. А самый простой способ контролировать ее состояние, это разбудить ее. Спать на холоде вредно, делать нечего, другого выхода я сейчас не вижу. Прикладываю ладонь к ее груди и провожу маленький разряд тока, чтобы она пришла в себя. Эффект последовал практически незамедлительно, и девочка открыла свои глаза. «Где я?» – потерянно посмотрела она на меня. «Ты в разломе, не волнуйся, все будет хорошо. Я вытащу тебя отсюда». «Разлом?» – кажется, она начала вспоминать. «Господи мой папа!» – запаниковала девочка. «Да, даже представлять, а тем более спрашивать, что она пережила, страшно. Я тебя вынесу, а потом закрою этот разлом», — сказал я тихо, так как услышал какие-то звуки снаружи. «Господин страж», — кинулась ко мне девочка, — «пожалуйста, спасите моего папу». «Тише», — я аккуратно прикрыл ее рот рукой, так как услышал шаги снаружи. «Прошу тебя, тихо», — прошептал я, убирая руку. «Я обязательно поищу твоего отца, как только вытащу тебя из разлома». Девочка задумалась, но затем все же кивнула. «Хорошо, что не решила устраивать истерики и паниковать. Снаружи кто-то есть, опасно сражаться с ней за спиной. Если враг не один, то могут быть проблемы, а значит нужно отнести ее к выходу». Я засунул меч в ножны. «Доверься мне и не кричи», предупреждаю я ее. Сажаю ее на спину, а сам готовлюсь к рывку, перераспределяя энергию равномерно в ноги. Резко выскакиваю наружу и вижу, как синий великан уже заносит свою дубину. В момент удара прыгаю в сторону и быстро бегу к выходу из разлома. Опасно. Мне чуть башку не снесло. Это в действительности был великан, но не самый высокий представитель своего рода. Обычно великаны под 4 метра, а этот всего где-то 3. Путь до выхода занял у меня не так много времени, как я думал, однако на этом мои проблемы не кончились. Прямо возле выхода меня уже поджидали волки. Какие умные собачки, однако. Дальше не проходят, а ждут прямо на входе. Совсем что ли звери озверели, когда они стали настолько умными, с ними возиться совсем нет времени. Аккуратно спускаю девочку вниз, которая при виде волков не издала ни звука. Концентрирую энергию в своей руке, зачерпываю немного темной, и выпускаю в волков черную молнию. Молния проходит через всех волков, моментально убивая их. Слабенькие какие-то волчата. В этот момент нас нагоняет оставшийся позади великан. Энергию в ноги и одним прыжком я уже оказываюсь на его голове. Заношу меч и протыкаю ему мозг. Великан с громким грохотом замертво падает на землю, а я приземляюсь рядом. «Ты как?» — обратился я к девочке. «Не испугалась?» «Испугалась?» — прошептала она. «Хорошая девочка, даже когда испугалась, не закричала. Ее выдержке могут позавидовать многие молодые стражи». «Молодец», я погладил ее по голове. «Ты смелая», я взял ее на руки, отчего она немного засмущалась.